Глава 54. При появлении генерала все присутствующие встали, а один из полковников едва не упал, и его поддержали коллеги. «Прошу садиться, господа», — сказал Хорн, занимая место во главе длинного стола. Зная он, что именно 17-й номер получит флагманскую прописку, заранее бы отделал зал натуральным деревом. А сейчас повсюду был отделочный пластик. Ну, позор просто. Просто позор. «Господа, так случилось, что...» Начал было генерал, но тут его взгляд упал на пьяного в люлю полковника, который пытался смотреть на начальника, но даже это у него получалось плохо. «Одним словом, нужно принять коллективное решение. Я не хочу ни на кого давить, ведь мы оказались в этой ситуации вместе. Итак, пусть выскажется каждый». И тут генерал увидел в углу майора Гилфорда, который отрицательно покачал головой. «Но если и не каждый, то пусть прозвучит несколько основных мнений. Полагаю, вы уже поговорили между собой и создали несколько, ну, я бы сказал, направлений обсуждения наших действий, которые...» Гилфорд скрестил ладони и покачал головой. «Вот так, господа. Начнем с вас, полковник». «Полковник Амбросиус, сэр, командир десанта 4-го корабля», сказал офицер, поднимаясь и одергивая китель. «Мы должны прорываться дальше, нарастить количество стрелков на зенитных палубах и пробиваться вперед, давить эту мразь». «Благодарю вас, полковник. Прошу выступить полковника... Как вас там?» «Полковник Васнецов, сэр, командир десантной группы 7-го борта». Потом начались разговоры и обсуждения. Полковники перебивали друг друга, даже обзывались. И генерал Хорн делал им замечания. Однако в тонкости этого бардака он старался не вникать, готовя силы для конечного подведения итогов. К тому же майор Гилфорд своими знаками давал понять, что лучше пока помолчать, с чем генерал Хорн был полностью согласен. «Итак, господа, следует подвести итог нашего обсуждения», объявил Хорн спустя 1:20 после начала совещания. «А вот и ни хрена!» громко произнес полковник, имени которого Хорн не знал, однако неоднократно обращал внимание на пьяного командира десантной группы. «Что вы хотели сказать, полковник?» «Полковник Веллингтон, бля! Прошу любить и все прочее!» Пьяный гость взмахнул руками, и послышались смешки. «Веселье в столь нелегкий момент — это хорошо. Пусть их немного отпустят», — подумал генерал, и майор Гилфорд из темного угла ему одобрительно кивнул. «Я внимательно слушал все, что тут говорило уважаемое собрание», произнес Веллингтон, то и дело прикрывая глаза. «Однако не могу согласиться ни с одним из предложенных вариантов». «Почему?» — крикнул кто-то. «Потому что они все говно. Штопанное говно». По собранию снова пробежали смешки. «Отлично, полковник. Что же вы намерены нам предложить после столь категоричного заявления?» — поинтересовался генерал Хорн и увидел, как майор Гилфорд показывает ему большой палец. Дескать, вы молодец. «Из всего, что я услышал, получается, что в лучшем случае мы протянем еще неделю, а потом на раздулы таки добьют нас, и история этой десантной экспедиции закончится». Собрание загудело. С суждениями пьяницы здесь были не согласны. «Говорите сколько хотите, но лучший маневр следующий. Мы должны выпустить из трюмов все 120 ботов». «Вообще-то 150, коллега», — подсказал кто-то. «Но так тем лучше. И пусть эти 150 ботов с каждого корабля пойдут своим путем к одной из планет островного архипелага Тропикус. В противном случае Нор завернутся. Они обязательно сделают это и добьют десант превосходящими силами. Ведь они теперь точно знают, где мы и какими силами располагаем. А что же мы получим, разбросав десант по островам, полковник Веллингтон? Что получим? Полковник вздохнул. Он впервые за последние 2 месяца услышал свое имя. «Мы получим уцелевший десант, который сможем активизировать в тот момент, когда противник давно уже спишет нас со счетов». «А как же он его спишет? Он что, дурак этот противник? Думаете, он не начнет вычищать десант с этих самых островов?» «Он, конечно, не дурак, коллеги, и обязательно начнет вычищать десант с островов, как только узнает, что он там имеется». Но мы сделаем отвлекающий маневр. Десантные корабли продолжат движение в прежнем направлении. И после того, как противник их уничтожит, он решит, что дело в шляпе, и победа на его стороне. Но на самом деле все будет иначе. Полковник, а кто же окажется на кораблях, предназначенных в качестве отвлекающей жертвы? Уточнил генерал Хорн. «А вот мы и окажемся. Мы, офицеры высшего звена. Кому-то может повезти, но это вряд ли. Однако не такая уж великая жертва пара генералов и 17 полковников против высадки 170-тысячного десанта. Ну как, я прав, коллеги?» На это пьянице никто не ответил. Отправляться в качестве отвлекающей жертвы никому не хотелось. «Но кто сможет доставить десант на островные планеты?» – спросил один из полковников. «Десантные боты могут самостоятельно двигаться в течение 6 суток и благополучно совершить посадку на поверхность, указанной в навигации планеты. А кое-какую коррекцию курса может провести любой сержант.